Существую ли я? Я — это слово из одной буквы. Такое маленькое слово, а сколько вокруг него поломано копий, непрерывно вращается уйма различных идей, вещей и событий. Что такое я? Это главный вопрос из всех, который только может задать себе человек. Я — это я, возразите вы. Что здесь объяснять и о чем тут думать? Хорошо, согласен. Но что вы такое? Посему давайте на этом я остановимся поподробнее. Первое. Я – это мысль в голове. Ее называют эго, умом, разумом, интеллектом, рассудком, гордыней, сознанием, самостью и другими разнообразными словами, отчего ей ни холодно, ни жарко. Мысль «я» возникла в результате эволюции посредством деятельности мысли, ибо возникать ей было просто не из чего. Что эта мысль легко допустить хотя бы потому, что она непостоянная и прерывистая, как и любая мысль. Мысль «я» образуется только в результате мыслительного процесса. Если мышление прекращается и наступает умственная тишина, мысль «я» тоже исчезает, однако никаких метаний и неудобств в голове по поводу ее пропажи не наблюдается. Лишь только мысли появляются, «я» вновь обретает жизнь. Это указывает на то, что мысль «я» не имеет самостоятельной природы. Это нечто, живущее в мыслях и посредством их. По сему поводу принято говорить следующее. Есть только существование, но сколько ни ищи, нигде нет существующего. Вы не можете без мыслей сказать, кто вы, и себя как-то обозначить. Проверьте это прямо сейчас, убедитесь в этом сами. Как сказал по этому поводу Шанкара, наполненный отраженным светом сознания и поэтому кажущийся сознательным, интеллект трансформируется в две формы – зрящего и видимого. Продолжив самоисследование, вы поймете, что это именно так, ибо ложная сущность – это мысль «я», пытающийся по общепризнанному мнению зрить, зрить не в состоянии ввиду своего отсутствия. По своему составу мысль «я» такая же, как и все остальные мысли, то есть она одновременно существует, но ее нет. Зато по содержанию она заметно отличается от своих товарок. В ней имеются определенные отличия. Определенные кем, чем и зачем? Мною. А кто ты? Не знаю, но точно знаю, что к мыслям отношения не имею, напротив, эта мысль относится ко мне. Что касается мысли «я», она как тень на стене загораживает свет, причиной которого является. Однако мы отвлеклись. Мысль «я» ведет себя как информационный паразит, как информационный вирус. И если хотите, «я» — это мысль, которая сошла с ума. И в прямом, и в переносном смысле. Сошла с ума буквально, а не метафорически. Паразитизм мысли «я» состоит в том, что для ее существования необходимы другие мысли, среди которых и благодаря которым «я» живет. В отсутствие мыслей «я» исчезает, при возобновлении мышления вновь появляется. И именно таким образом она постоянно самовозобновляется и кажется непрерывным нечто, нами самими, хотя, что свойственно любой мысли, она то есть, то ее нет. Она, повторюсь, одновременно существует и не существует, а когда появляется, найти ее невозможно. Относительно ее информационности скажем следующее. У мысли «я» нет своего содержания, ибо она ворует его у обычных мыслей, превращая чужие данные в свои. Мысль «я» информативно пуста, в ней ничего, кроме «я», мне и мое не содержится. Пытаясь восполнить сию ущербность, она объявляет своей собственностью содержание других мыслей, прилепляя эти личные местоимения к вещам и событиям. «Я» существует только тогда, когда в голове есть мысли. А кто мы, когда не думаем? Отдельно от мысли «я» не существует. Посему кажется, что «я» живет в мыслях, как рыба в водорослях. Но оставим метафоры. «Я» — это тоже мысль, поскольку в мыслях ничего кроме мысли нет. Просто мысль — это особенная, возобновляющаяся. Как уже было сказано, у мысли «я» вообще мало чего есть, да и она сама хотела сказать «видимость». Но это ошибка. Если обычные мысли нам видны, то мысль «я» — невидимая мысль. Она не может быть объектом мышления, вот почему с ней столько мороки. Как мысль «я» работает? Есть просто действие, она говорит «я действую». Есть просто тело. «Мое тело», — провозглашает она. «Есть существование, жизнь. Это моя жизнь и моя реальность», — полагает она. «Это я существую». Есть сознание, мысли и чувства. А мысли «я» заявляет. «Это я думаю, чувствую и сознаю». Сознание, мысли и чувства — моя собственность. «Хочу, хочу, хочу. Хочу всего и побольше». Вот ее кредо. Так и получается, что ваша мысль «я» становится вашей личностью. Это ваша мысль «я» думает ваши мысли, чувствует ваши чувства и ощущает ваши ощущения. Разве это не шизофрения? Плюшечка румяная — просто объедение. «Не кончайся, плюшечка, сделай одолжение». Мысли «я» всегда чего-то не хватает, и она непрерывно пытается восполнить свои недостатки очередной плюшечкой, однако у нее мало что получается. Ведь ее приобретение и накопление иллюзорны, как и она сама. Отсюда все наши проблемы, беды и обиды, разочарования и прочие страдания. Итак, мысли «я» существует, но не очень. Она полна смысла, но весь он чужой. Это довольно умный и изворотливый призрак, вывести которого на чистую воду трудно, но возможно. «Я» — это как радуга. Она есть даже на фотографиях, и в ее существовании нет смысла сомневаться. Однако радуги нет, потому что она результат преломления фотонов света в каплях воды, улавливаемых глазом и окрашенных мозгом, ибо кванты цвета не имеют. «Я», которым человек себя считает, — это литературный персонаж, поручик Киже, получивший реальность в результате описки в чиновничьем делопроизводстве. Хотя у поручика Киже есть имя, звание и послужной список, он существует только на бумаге. Поведите этого самозванца к зеркалу, пусть полюбуется на свое отражение. Мысли «я» подло присвоила нас себе. Говорить о мысли «я» нормальным языком не получается. Приходится прибегать к метафорам. Вот еще парочка. Мысли «я» перекрашивают все мысли в свой цвет. Она как ушко иголки, через которое протягивается нитка мыслей. Выберите ту, которая вам понравится, а остальное выбросьте. Мысли «я» — это болезнь мышления. Вот, пожалуй, все, что можно пока сказать об этом. Однажды мне пришлось прочесть книгу «Тоннель эго». Из нее я понял, что у автора означенной книги имеется тоннель в голове. Что ж, чего только на свете не бывает. А Рамана Махарши назвал эту хреновину «я мыслью». Если честно, я не знаю, что такое «я», поэтому постоянно прибегаю к метафорам, как к самому простому способу описать то, что невозможно высказать. Одно я точно знаю. Раньше у меня эта штуковина была, а теперь ее нет. И для той прошлой жизни с «я» у меня есть только одно слово – помрачение. Второе. Об эволюции возникновения мысли «я» можно сказать следующее. Она есть совершенно недавнее приобретение. Ощущения, чувства и мысли намного древнее ее. Поэтому почти вся живая природа пока что легко обходится без мысли «я». Это отчетливо видно из следующих примеров. Ученые утверждают, что мысль «я» возникает у младенца в возрасте примерно 3 лет. До этого никакого «я» у человека не обнаруживается. Маленький ребенок не якает, а говорит о себе в третьем лице и не видит в том никаких противоречий с действительностью и не испытывает по сему поводу никаких неудобств. Однако проходит время, и его мысли порождают в своей среде ранее невиданное существо. Рано или поздно дитя произносит «я хочу», после чего хочет до конца своей жизни. Пес по кличке Трезор не понимает, что его зовут Трезор, что это название дано его телу. В его собачьем мозгу мысль «я» еще не завелась, посему слово «трезор» для него это по обстоятельствам или команда «подойди», или команда «внимание». Слово «кличка» происходит от слова «клич», то есть призыв, зов, когда хотят кого-то подозвать. Если бы Трезор умел говорить, он бы никогда в жизни не сказал «я Трезор». Трезор чувствует, но не знает, он более улавливает интонации, нежели смысл сказанного. С кошками точно такая же история, даже наглядней. Когда кот Васька слышит «Васька, Васька», это означает для него то, что его сейчас будут кормить. У этих животных нет в голове мысли «я», поэтому они, в отличие от людей, непрерывно глупы и постоянно счастливы. Отсутствие мысли «я», которое порождает время, указывает на то, что животные живут в вечности, в здесь и сейчас, и не беспокоятся такой вещи, как смерть и посмертное существование. А вот ежели паука назвать Рексом, он на это вообще никак не отреагирует. И кактус по имени Андрюша тоже спасибо вам за это не скажет. Первому нужна муха, второму свет, вода и минеральные удобрения. Собака, кошка или попугай понимают, что их зовут и как их называют, но не соображают, что это данное им имя. Зато с приматами все выходит по-другому, по-человечески. Шимпанзе не только соображает, что имеет название, что она не банан и не апельсин, но знает свое название. Оттого не точно говорить, у обезьяны такая, мол, кличка. Сейчас обезьяна может сказать на лабораторном языке, как ее зовут. В заключение скажу. Мысль «я» — продукт эволюции и результат появления у животного под названием «человек речи». Развитые позвоночные имеют свой язык общения, но не имеют речи. Однако именно речь является причиной появления мысли «я», и потому свойственна лишь человеку. Третье. Наше «я», то, чем мы себя считаем, есть результат эволюции, необходимое приобретение для выживания в сообществе. Мысль «я» для нас есть инструмент для жизни в обществе. Мы этим «я» себя считаем или назначаем. Это все наши социальные и биологические роли. Это ярлык на одежде, где все о ней написано. Но если ярлык отрезать, одежда так и останется одеждой. Она есть, и этого достаточно. На самом деле я — это просто повторяющиеся мысли, иллюзии, превратившиеся в процессе жизни в привычку. Иллюзия существует, пока есть восприятие и чувственное, и умственные реакции по поводу восприятия. У вас в голове нет маленького человечка, который думает, чувствует и действует за вас. Думание, чувствование и действие происходят сами собой, и в мысли «я» не нуждаются. Мысли «я» — это самовоспроизводящийся призрак, обитающий в мыслях. Он оживает при пробуждении и выключается при засыпании. Эта мысль «я» отвечает за то, что мы называем собой, своей личностью. Потом мы полагаем «я вижу, я чувствую, я думаю, я ощущаю, я такой-то и сякой-то». Но где оно, это «я»? Если заняться самонаблюдением, поиск мысли «я» приводит в итоге к пониманию, что мысли «я» не существует. Ее нигде нет, кроме как в мышлении о ней. «Я», как и любая мысль, это информационная, но не материальная структура. Мысли и чувства мыслятся и чувствуются сами собой. Однако если «я» не воспроизводится, мы понимаем самосбойность всего происходящего и ощущаем свое единство с миром и обретаем счастье, невозможное при наличии этого информационного урода. Что еще сказать о том, кого нет? Бедный Йорик обижался, когда его называли бедным, потому что давно продал свой череп и разбогател. Четвертое. Считается, что ум думает мысли. Однако мысли есть, а ума нет, ибо ум — это совокупность мыслей, а не что-то отдельное от них. Ум не имеет собственной реальности. Вот какую интересную догадку высказывает Аристотель. Ум через сопричастность предмету мысли мыслит сам себя. Он становится предметом мысли, ум и предмет его — одно. Заменим слово «ум» на мысль слова «я». Вот что у нас получится. Когда мысль «я» мыслит саму себя, она становится предметом мысли, посему мысль «я» и мысль «о я» — это одно и то же. Но как постичь, что того, кто постигает, не существует? Только опытным путем, только самоисследованием. Где «я»? Оно в мыслях. Но его там не найти, как не сыскать лес среди деревьев. Попробуйте подумать о себе без мыслей. Ничего не получится. Единственный способ подумать об этом – не думать об этом. Не думать. Ум должен удостовериться в своем отсутствии. Факт этого уничтожает постигающего. Мы становимся самими собой. А быть собой – это и есть счастье. Теперь пора определиться, кто мы. Мы те, чьи мысли или сами мысли. Разумеется, мы понимаем, что правильно первое. Но когда мы понимаем об этом при помощи тех же мыслей, и из этого субъективизма невозможно вырваться. Мы не в состоянии умом решить эту проблему и ответить на вопрос «что я такое?», так как любой вопрос и ответ на него – это очередные мысли. Человек целиком и полностью пребывает в мышлении, он погружен в него с головой. И как же трудно из этого лабиринта выбраться? Итак, мы не мысли. Мыслями быть обидно. Мы есть ощущение себя и думаем мысли. Но дело в том, что мы самоощущение до тех пор, пока думаем об этом. Поэтому думать мыслями о себе невозможно. Вам принадлежит ваше мышление, но вы не мышление. Тогда вы кто? Дед Пихто? Внутренний диалог, с которым советуют бороться всеми доступными способами, это диалог кого с кем. Диалог — это, например, встретились два человека и разговаривают. Это диалог. При внутреннем диалоге вы всегда находитесь на той стороне, которая говорит, а не слушает. Ваш партнер по диалогу всегда молчит, поскольку, когда ему нужно что-то сказать, он делает это при помощи ваших мыслей. Вы говорите за него, поэтому этот второй есть, но его нет. Так же, как и ваше «я». Оно есть, но его не существует, потому что это просто сумма мыслей о вас. Посему нет никакого внутреннего диалога. Это все тот же разговор вашего «я» с самим собой. Поэтому не боритесь. Только тогда можно победить. Невозможно ответить на вопрос «кто я», не подумав об этом. Попробуйте подумать о том, кто вы, и убедитесь, что лучшим способом думать о себе – не думать. Таким образом, ничего от «я» не зависит. Я не в состоянии ответить на вопрос «кто я», ибо ответ – за пределами мышления. А если мы сами и есть ответ, то сам на себя не ответишь. Величайшая тайна на Земле состоит в том, что мысли есть, но нет того, кто их думает. Пятое. Мысль «я» породила казус о существовании у нас в голове маленького человечка, который отвечает за все наши психические активности. Если «я» не существует, некому оценивать реальность и находить в ней недостатки. Она такая, какая есть, и этого достаточно. Появляются и исчезают мысли определенного сорта. В них оценки. Но кто оценивает? «Я» оценивает. Маленький человечек, который живет у нас в голове, все на свой лад оценивает. Это он, а не мы, доволен или недоволен жизнью. Итак, следите за своим гомункулусом. Следите за тем, что и как он думает, если уж вы решили, что ваши мысли кто-то думает, хотя мысли думаются сами собой. Но в это нет смысла верить, это нужно проверить. Понять это можно, но нет того, кто это понял. Кто понимает или не понимает. Опять же, этот маленький человечек в нашей голове. А если мы полагаем, что у нас в голове живет маленький «я» в виде «я-мысли», лучший способ доказать его существование – найти это «я». Вернее, не найти, но убедиться, что это фикция. При отсутствии «я» моментально прекращает деление на меня и реальность. Ведь такое деление – заблуждение. Если нас нет, то мы, каждый из нас – это все, что есть. Если «я» есть, то оно погружено в непрекращающуюся череду сравнений себя к остальному – людям, вещам, событиям, всему мирозданию. Отсюда проистекает несовпадение желаемого действительному и страдание разной степени интенсивности от физических до моральных. Я лишь в этом месиве и существует. Поэтому ищите этого маленького человечка, который думает ваши мысли. Ищите до тех пор, пока не найдете, что его нет. А если вы закончите его искать, ваши духовные поиски и терзания тоже прекратятся. Однако при помощи мышления невозможно постичь себя и достичь умиротворения, ибо его пытается достичь все та же ложная личность, стараясь познать пустоту самой себя. Мы разматывали клубок мысли, а когда закончили это занятие, выяснилось, что нет никого, кто бы этот клубок разматывал. После чего мышление продолжается, но нет того, кто думает. Когда клубок размотается до конца, вы увидите, что вас, кем бы вы себя считали, не существует. Когда исчезает «я», кто вы в этот момент? Ощущение себя остается потому, что оно не мысль. Но тогда кто вы? Мысли нет, но вы не умерли, но продолжаете спокойно взирать на мир. Вы продолжаете существовать, ибо вы сами есть нечто большее, нежели мысль «я». На этой мысли «я» подвешены все религии и все науки. Здесь и вход, и выход, все вопросы, и все ответы, и все их следствия. Шестое. Мысль «я». Последствия возникновения и функции. Следствие. Первое. Возникновение времени. Мысль «я» отсчитывает мысли, идущие по порядку. Как только появляются предыдущие и последующие мысли, появляется время. Второе. Возникновение думателя, собственно, мыслей, чувств, ощущений, субъекта действий. И тогда мир делится для нас на «я» и реальность. Мысль «я» объявляет психические явления своей собственностью, посему, когда человек идет, он считает, что идет он, а когда этого «он» нет, движение просто происходит. И реальность становится сама собой, а не выдумкой. Третье. Дробление и ранжирование реальности, субъективизм восприятия, непрерывная оценка действительности сообразно ложным представлениям ложной личности. Четвертое. Появление страданий из-за несоответствия действительности ее ожиданиям в результате контраста между реальным и желаемым. Привет, Будде. Функция. Мысль «я» выполняет три функции. Оно озвучивает мысли, превращая нематериальное нечто в материальные сигналы, поэтому мы знаем, о чем думаем. Оно участвует в процессе непрерывного создания такой штуки, которая называется пространственно-временным континуумом. Наконец, оно постоянно воссоздает себя в качестве ложной личности, которую мы воспринимаем в качестве себя. Мысль «я» непрерывно дублирует саму себя. Мысль «я» выглядит непрерывной, хотя постоянно пульсирует, мигает, присутствует в каждой мысли, а отсутствует в промежутках между мыслями. Когда мысли нет, вы никаким образом не можете ничего о себе подумать. Вас в этот момент не существует. Вы есть, нет, есть, нет, и так далее с самого утреннего пробуждения и до отхода ко сну. Вы, когда не спите, мигаете, а по ночам отдыхаете от мигания. Седьмое. О двух «я». Что «я» такое? Это самый важный вопрос. С ответом на него отвечаешь и на все другие возможные вопросы. «Я» спрашивает себя, кто «я» и не может ответить, поскольку словами на этот вопрос не ответишь. Когда мы говорим «я», вот он «я», это наше социальное «я», это мысль «я», которую мы считаем собой. Она образована мыслями, сама мысль, поэтому непрерывно меняется с возрастом и с жизненными обстоятельствами. Характер, профессия, индивидуальность, семейное положение, память, место жительства, личность – образование, увлечение, интеллект, возраст, внешний вид. Все это непостоянно. Вчера я была школьником 9 класса с радужными надеждами на будущее, а через 30 лет я стала семейным человеком с двумя детьми и постылой должностью с неудовлетворительной зарплатой. Я, за который мы себя принимаем, вообще не существует. Это ложное «я», как и все мысли, прерывисто, дискретно, оно то есть, то его нет. Оно живет в мыслях, само является мыслью и существует до тех пор, пока мы думаем. К сожалению, это лживое «я» заслоняет нас истинных от самих себя, мешает нам чувствовать себя теми, кто мы есть в действительности, кто мы по-настоящему, а это порождает многочисленные проблемы. Когда мы не думаем, мысль «я» исчезает, однако мы в этот момент все равно осознаем, что мы есть, и от потери себя никак не сокрушаемся и не падаем замертво, дрыгая ножкой. Когда нет мысли, нет мысли «я», нет и мыслителя. Наше истинное «я», мы сами, это как раз то «я», которое продолжается и после того, как мысль «я» исчезла. Мы не можем постичь, описать, определить или объяснить это «я есть», потому что пользуемся для таких целей мыслями, а «я есть» — это не мысль и не знание. «Я есть» — это ощущение себя. Чтобы ощущать себя собой, мысли не требуются. Человек не повторяет себе постоянно «я», чтобы себя не потерять. Он знает, что не потеряется. Ему не нужно каждые 5 секунд говорить «я есть», чтобы быть уверенным в своем существовании. Как видите, эти два «я» кардинально отличаются друг от друга. Первое может исчезнуть, второе неуничтожимо. Первое прерывисто, второе непрерывно. Первое пребывает в мышлении, второе за его пределами. Первое не существует, второе есть всегда. У мысли есть не похожий на мысли источник. Это самое «я есть». Поэтому «я есть» — причина мысли «я», а мысли «я» — следствие этой причины. Кто смотрит на мир моими глазами? Смотрит «я», только оно и смотрит через все имеющиеся во Вселенной глаза. И это «я», мы сами, одно на всех. Если вы пребываете в созерцании, то нет ни мысли, ни чувств, и тогда «я» — это восприятие и ничего более. Вы остаетесь лишь с ощущениями органов чувств. «Я» — это не мигающая в голове лампочка, это постоянный свет сознания, а электричество, питающее лампочку, можете называть его Богом. Если «я есть» не зависит от мышления, откуда мы о нем знаем? Мы его не знаем, мы его ощущаем. Раздвоение личности кажущееся. Оно – ошибка мышления. Такое уж у нас мышление, что само о себе может думать. В этом и состоит причина той неразберихи и путаницы, в которых мы все погрязли. Первая плохая новость. Недостаточно все вышесказанное понять. Такое понимание – еще одна мысль в море мыслей в вашей голове. Это нужно пережить. Вторая плохая новость. Очень редко и непонятно по каким критериям отбора некоторые люди избавляются от этого наваждения. Восьмое. Будь самим собой. Будь самим собой. Вот что нам советуют разные специалисты по духовности. Ну и что это такое за совет? Куда с ним приткнуться? Во-первых, мы и так всегда сами по себе и быть другим не в состоянии. А во-вторых, да как нам быть самими собой, если мы даже не знаем, кто мы? Человек ничего не может знать об ощущении себя. Думать о самоощущении можно, а понять, что оно такое, нельзя. Во-первых, нечем. Мышление нам тут не помощник, а великий путаник. Во-вторых, некому. Я-то исчезла. А ежели оно осталось, тогда, конечно, можно и пораскинуть мозгами. Ведь существует некто, кто хочет постичь свое существование. Кто наблюдает за реальностью моими глазами? Не знаю, но я знаю, что я есть, хотя у меня нет названия. Я не знаю, что я такое. Когда мы начинаем искать себя, мы нигде себя не обнаруживаем по очень простой причине. Мы ищем мыслями, а тот, кого мы ищем, не мысли. А мысли могут видеть только другие мысли. Мы не можем найти себя, потому что не там и не то ищем. Мы ищем мыслями в мыслях, а искать по-другому не в состоянии, ибо мысли в голове, а голова — это тело, и все работает только так, а не иначе. Поэтому поиски себя посредством мышления бессмысленны. Кто я? Тот, кто мыслит? Тот, кто свидетельствует мысли? Или я тот, кто есть, когда мысли нет? Я знаю, что существую, но кто я не знаю. Ведь себя в себе не разглядишь. Меня нет нигде, ни внутри, ни снаружи. Я не могу встретить себя в реальности и не могу найти себя в мыслях, чувствах и ощущениях действительности. Похоже, что я — это ничего, и другого ответа не существует. А быть самим собой — да, это хорошо. Кто бы я ни был, у меня нет свойств и качеств. Я — это даже не свидетель, а свидетельствование, иначе бы внутри меня появился кто-то еще. Вот что по этому поводу говорит Шанкара. Истинная самость, атман, есть свидетель, зритель тела, личности, его свойств, его действий, его состояния. Но сама душа не сводится к телу, ни к его свойствам, ни к поступкам человека, ни к состояниям его психики, включающим мышление, чувствование. Итак, с мыслями и чувствами мы как будто разобрались. Пора переходить к сознанию или душе, или «я есть», или самоощущению. Вот об этом ощущении себя и пойдет речь дальше.